Батлер понял, что преимущество на стороне Каупервуда. Ничего не поделаешь. Придется идти наверх. Иначе ему, конечно, не получить нужных сведений. «Ладно уж», — буркнул он. Каупервуд любезно пропустил его вперед и, войдя за ним в кабинет, закрыл дверь. «Нам надо обсудить это дело и прийти к соглашению», — повторил он. «Я вовсе не такой плохой человек, как вы полагаете, хотя знаю, что у вас есть основания плохо думать обо мне». Батлер не сводил с него негодующего взгляда. «Я люблю вашу дочь, и она меня любит. Вам непонятно, как я смею говорить подобные слова, будучи женатым человеком, но, уверяю вас, это правда. Я несчастлив в браке. Я намеревался договориться с женой, получить от нее развод и жениться на Эйлин. Все карты спутала эта паника. У меня честное намерение. Винить следует не меня, а обстоятельства, так неудачно сложившиеся месяца два назад. Я вел себя не особенно скромно, но ведь я человек. Ваша дочь не жалуется на это, она все понимает». При упоминании о дочери Батлер залился краской стыда и гнева, но тотчас же овладел собой. «И вы полагаете, что если она не жалуется, значит, все в порядке?» — саркастически осведомился он. «С моей точки зрения — да, с вашей — нет. У вас, мистер Батлер, свой взгляд на вещи, у меня свой». «Еще бы!» — воскликнул Батлер. «Здесь вы совершенно правы». «Это отнюдь не доказывает, однако, — продолжал Каупервуд, — моей или вашей правоты. По-моему, цель в данном случае — оправдывать средства. А моя цель — жениться на Эйлин. И я это сделаю, если только мне удастся выкарабкаться из финансовых затруднений. Конечно, и я, и Эйлин предпочли бы вступить в брак с вашего согласия, но если это невозможно, то на нет и суда нет». Каупервуд считал, что такое его заявление, если и не успокоит старого подрядчика, то все же заставит его призвать на помощь свою житейскую мудрость. Без видов на замужество теперешнее положение Эйлин было бы очень незавидно. Пусть он, Каупервуд, в глазах общества человек, осужденный за растрату, но ведь это еще ничего не доказывает. Он добьется свободы и оправдания, наверняка добьется, и Эйлин еще будет считать почетным сочетаться с ним законным браком. Рассуждая так, Каупервуд не учитывал всей глубины религиозных и нравственных предубеждений Батлера. «Насколько я знаю, — закончил он, — вы в последнее время делали все от вас зависящее, чтобы столкнуть меня в пропасть, по-видимому, из-за Эйлин. Но этим вы только приостановили осуществление моего намерения». «А вы хотите, чтобы я помогал вам? Так, что ли?» С бесконечным презрением, но сдержанно проговорил Батлер. «Я хочу жениться на Эйлин», — еще раз подчеркнул Каупервуд, — «а она хочет стать моей женой. При сложившихся обстоятельствах, как вы понимаете, вам спорить не приходится, что бы вы об этом ни думали, между тем продолжаете меня преследовать и препятствуете мне выполнить мой долг».